Наш лагерь находился как раз у водопоя на Тане. Не успел Джордж уйти, как появилось огромное стадо скота. Лагерь окутало густое облако пыли, оттуда доносилось мычание, блеяние и топот копыт. Очевидно, так будет каждый день. Надо подыскивать другое место. Я пошла вдоль реки, чтобы высмотреть подходящую площадку. Было очень жарко, я старалась держаться в тени под деревьями. Тана в этом месте делает огромную петлю. Здесь много быстрины и островков с пышной растительностью. Повсюду на песке нежились под солнцем крокодилы. В зарослях по берегам было много тропок, видимо, проложенных бегемотами. Наконец мне попалось хорошее место. Спуск к реке там был не очень крут. Удобно будет ходить за водой. Если срубить кусты, можно расчистить ровную площадку для наших палаток. Берег поднимется над рекой метра на три, как бы отделяя ее валом от равнины, которая казалась просто раскаленной сковородой в сравнении с полоской тени у реки. Джордж вернулся около 2 часов. Ребят он не нашел. Его разморило, он весь обливался потом. Я от души пожалела его. К счастью, на мелководье у нашего берега можно было искупаться и освежиться, не боясь попасть в зубы крокодил. После купания Джордж рассказал, что в это утро спас жизнь водяному козлу. Они прошли вдоль реки 300 метров, как вдруг Нуру заметил в воде какое-то темное пятно. Джордж навел бинокль и увидел водяного козла. Тут же он заметил на берегу 5 браконьеров. Они натравливали на антилопу своих псов. Думая, что и браконьеры заметили его, Джордж сделал предупредительный выстрел в воздух, а те от неожиданности побежали прямо на него. Джордж и Нуру пытались перехватить их, но браконьеров было слишком много. Они сумели уйти в буш. Один из них переплыл через реку. Мы перенесли свой лагерь, выбрав место подальше от троп бегемотов. Нужно было разработать план действий. Джордж решил каждую ночь дежурить в лендровере, чтобы перехватить львят на пути к бомам и для приманки брать с собой мясо. Объездчики будут охранять бомы, а я останусь в лагере и тоже приготовлю львятам козлятин. Если кто-нибудь из нас увидит львят, мы дадим знать об этом Джорджу выстрелами. Объездчики стреляют 1 раз, я 2 раза. Когда стемнело, Джордж отправился на дежурство. Но в эту ночь львята избрали другой путь. Они атаковали бому и искалечили овцу. Однако съесть добычу не успели, объездчик отогнал их осветительными шашками. Ночью лил дождь, идти по следу было бесполезно. Чтобы приманить львят к лендроверу, Джордж протащил козью тушу через буш, но утром увидел, что отведать мясо приходили одни гиены да шакалы, а львята на следующую ночь ворвались в другую бому и ранили 2 коз. Близился дождливый сезон. Это тревожило нас. Мы боялись, что до тех пор не получим грузовика с двойным приводом. Наша старая Темза слаба для здешней чащи, и нельзя бесконечно держать Бентфорд Кена Смита. Нам нужна машина, чтобы перевезти снаряжение и помочь бригаде, которая прокладывает дорогу. Но главное, чтобы транспортировать львят, когда мы их поймаем. Для этого нам понадобится сразу 2 грузовика. 1 грузовик для зверей, 1 для лагерного снаряжения и 2 лендровера для перевозки личного имущества. Нельзя перегружать лендроверы. Вдруг на трудных участках придется тащить грузовики на буксире. Посоветовавшись, мы решили, что мне нужно ехать в Исиола и раздобыть еще один Бентфорд такой же мощности, что и грузовик Кена Смита, чтобы установить на нем заказанные нами 3 транспортные клетки. Утром я отправилась в путь с верным Ибрахимом. Перед самым отъездом мы узнали, что львята напали на 2 бомы, но их отогнали, и они не успели натворить бед. На мой запрос о новом Бентфорде мне ответили, что машину можно получить только через 3 недели. Для нас это было слишком долго. Тогда я справилась, нельзя ли в крайнем случае арендовать грузовик у фирмы, организующей сафари. Оказалось, что можно. Закончив дела в Исиоле, я на грузовике Кена поехала в лагерь Эльсы, чтобы забрать оттуда оставшиеся вещи, и заночевала там. Вокруг могилы Эльсы как раз расцвели алоэ. Меня удивил цвет лепестков. Они были беловато-зеленые, а не розовые, как обычно. Случайно мы привезли из Осиола редкий вид. У самой могилы появилось какое-то странное растение. Я такого до сих пор никогда не видала. Восковая оранжевая чашечка без стебля. В середине липкое вещество с мускусным запахом. От краев чашечки внутрь, словно щупальца, изгибалось множество лепестков.